Ребят, не предлагайте, пожалуйста, думы, квейки, тарковы и так далее. Я ветеран Call of Duty. Все, больше мне ничего не предлагайте.